الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم 39 حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. Абдулла ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «Поистине Аллах простил членам моей общины ради меня или же для меня то, что они сделают по ошибке и забывчивости, и также то, к чему их будут принуждать». Шейх Салих аль-Шейх хафизахуллаху тааля говорит: «Хазаль хадис айдан фии баяну фадлиллахи аззаваджалю рахмати бильмуминин». В этом хадисе также указание на милость Всевышнего Аллаха субхана тааля к верующим. Каля фиги, в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха таджауза ли ан уммати аль-хата ва нисьян ва мастукриху алей». Поистине Аллах простил членам моей общины для меня или же ради меня то, что они сделали или сделали по ошибке и забывчивости, и также то, к чему их принудили. Фафи каулихи инна Аллаха таджауза ли, то есть в хадисе, в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поистине Аллах простил ради меня. «Ма юфхаму анна газа мин хасайси гадиль умма». То есть понимается из этих слов, то, что пророк сам сказал, для меня или ради меня, что это является отличительной чертой этой общины. То есть именно прощение Всевышнему Аллаху субхану тааля, то, что община совершила по забывчивости или же по ошибке, или то, к чему их принудили, это является отличительной чертой этой общины. «Фагайруна мин аль умами идахамма би абди хасана лям туктаб ляу хасана». То есть в прошлых общинах, «Иза хаммаль абду би хасанатин», если раб вознамерился совершить какое-то дело, «лям туктаб ляу хасана», ему не запился вот за это благое дело, «Иза хамма би сайтин фатарака лям туктаб ляу хасана», и если он вознамерился совершить какой-то грех и оставлял его, ему не писалось это как благое дело. «Ва кадалика фи хасаифин кафирау». Также есть много других отличительных черт для этой общины, «уаминга», и также из этих отличительных признаков «таджавазу аль хата ва нисьян», прощение ошибок и то, что совершено по забывчивости. «Фарахим Аллаху заваджаль хази умма би набиха». Аллах субхану тааля смилостился над этой общиной по причине ее пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «ва таджавазу аль хата ва нисьян», и простил ей то, что она совершит по ошибке или же забывчивости. وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُ اللَّهِ زَوَجَلَ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. Когда Всевышний Аллах субхану тааля ниспослал аяты, последние аяты из суры Бакара, «Ва ин тубду ма фи анфусикум ау тухфуху юхасибукум бихи лля фаягфиру има яша ва яазибу ма яша». Если вы обнаружите что-то в ваших душах или же утаите, Аллах рассчитает вас за это. Он прощает, кому пожелает, и наказывает, кого пожелает. فَشَقَّ ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْأُخْرَى. Это стало сложным для сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пока был не спослан другой аят, в котором говорилось: وَهِيَ قَوْلُ جَلَّ وَعَلَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا. Аллах не возлагает на человека сверх его возможности. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет только то, что он приобрел. О Господь наш, не спрашивай с нас или не наказывай нас, если мы что-то позабыли или в чем-то ошиблись. Фадаа биха сахаба радиаллаху алейхи ридуанулай алейхим. И сахабы начали делать эту дуа, то есть которым их научил Всевышний Аллах в этих аятах. Каля джалля валя кад фаальт. И когда сподвижники попросили Аллаха субхану тааля, то есть словами «Роббана ля туахизна ин насина ва ахтана», Аллах сказал: «Так я и сделаю». Факаулю тааля, слова Всевышнего Аллаха: «Роббана ля туахизна ин насина ва ахтана», у Господь нас, не наказывай нас или не спрашивай нас за то, что мы позабыли, или за то, что мы в чем-то ошиблись. Факаулю джалля валя кад фаальт. И Всевышний Аллах сказал: «Я так и сделаю». Фимаана хазаль хадис, то есть эти аяты совпадают с тем смыслом, о котором говорится в этом хадисе. Бальхадал хадису фильмана ай, то есть этот аят подкрепляет этот смыслом этот аят. Фадалля залика алянна ман ахта фаинна уля итмалей. Поэтому в этом указании на то, что тот, кто ошибется, не будет на нем греха. Уаманнасия фалей итмалей, и тот, кто что-то забудет, не будет на нем греха. Валякин хаза мухтасум биль хукми ат таклифи. Однако это связано с какими ахкамами? Ахкам таклифи. То есть вопросы, когда вопрос идет у нас, что такое ахкам ат таклифи, помните? Это баракаллаху фикум, все, что связано с вопросом ваджиб, мустахаб, мубах, макрух или же харам. То есть со стороны греха. Аммаль хукмуль вадъи, что касается ахкамов, когда мы говорим сихха, фасад, Правильно же? Кабуль или Раджаат и так далее. Фаинау Юахзу Бихатайхи Вабинисяне. Здесь будет спрос за ошибку или за обывчивость. То есть спрос какой? Не в смысле, что будет грех, а нет. Баракалуфикум, есть какие-то последствия. Яни, Майталику Бидаманат, то, что связано Баракалуфикум с вопросом гарантии. Файза Ахта, если человек ошибся, Факаталя Муминан Хатан убьет какого-то верующего нечаянно, допустим. Фаиннаху Юахзу Бихукмиль Вадри, то есть с него есть спрос со стороны ахкамов каких? Вадри, алейхи бити, он обязан выплатить виру, но греха на нем не будет со стороны ахкама Таклифи. Вамайят Табиудальки, все, что связано с этим. Амаль ифм фаинна уляйф малейхи лянну ахта. Что касается греха, то греха на нем не будет, потому что он ошибся. Вакадалька из ахта фаатада аля ахадим файмалихи. Также если человек ошибется и по ошибке своей посягнет на чье-то имущество, а уфи джисми или на чье-то тело, а уфи ашба альф далька и тому подобное, фаинна уляйф малейхи мин джихати хаккилля. На нем не будет греха со стороны прав Всевышнего Аллаха. Амма хаккуль ибад фи хукмиль вадри, что касается прав рабов, со стороны ахкама аль-вад'ия, фаиннаху муахазун бихи, то у него будет с него за это спрос. Яни. Анналь-айя валь-хадис далля аля таджаузи фима кана фи хаккилля. В этом аяте из суры Бакры, в этом хадисе, который мы сейчас изучаем, указание баракалуфикум на то, что связано с правом Всевышнего Аллаха, будет прощено. Ляналлаху валь-вази таджауз, потому что Всевышний Аллах, он тот, кто простил. Вот таджаузу джалля валя анхакки субханаху таля газаху муталик биль-хукми таклифи. И прощение Всевышнего Аллаха того, что связано с его правами, это то, что связано с ахкамами таклифи. Камагу маруфан фибахси и фимаудыхи, как это общеизвестно, баракалуфикум своей темы. И мы подробно об этом говорили, где в вопросах, связанных с усульфик. Фиальми усульфик, говорит шейх. Вальхата гайр нисьян, баракалуфикум. Следующий момент, что ошибка отличается от забывчивости. Вакадалика ликраху маюкраху алейхи айдан яхталифу ангума. Также вопрос принуждения отличается от вопроса ошибки и от вопроса забывчивости. Фальхата и радату шей. То есть человек, когда баракалуфикум ошибается, это что значит? И радату шей ухасулю гайри. Когда человек намерился что-то совершить, но совершил что-то другое. Мин гайри лькасди лидалик. То есть не имея намерения совершить это что-то. Ванисьяну зугулян чай. Нисьян — это забывчивость о чем-то. Валикрагу, то есть что такое принуждение, известно. А у каулю или же слова у мосту кригалей, то, к чему их принудили, я не мау кригуалей, то, к чему их, что заставили их сделать. Фамилю шайна ля джигатили крах. То есть когда они делают что-то под принуждением. Аллаху джалля валя каль, Всевышний Аллах сказал, илля ману кригу вакальбу мутмейну билейман. Кроме тех, кого принудили, при том, что его вера была спокойна. То есть в ней была вера, она была спокойна к вере. Валякин шарха биль куфри садран, однако тот, кто открыл свою грудь для куфра, то есть сделал этот куфр преднамеренно, фа алейхим гадабулла, на них будет гнев Аллах. Аль-айя фи сурати Нахль, аят из суры Нахль, ва аза фи мин хайсу тафриат аль-фикия мабахив кафира натвиха талиба аль-ихтисар. То есть тут, если со стороны ответвлений посмотреть, есть очень много разных тем по фикху. Но мы говорить, не будем об этом говорить, так как будем говорить, то есть вкратце, то есть решили вкратце разобрать этот шар. Это что касается слов шейх Салиха или шейха Баракалуфикум. Я напоминаю о том, что вопрос ошибок, вопрос забывчивости и вопрос принуждения мы Баракалуфикум разбирали как в серии уроков «Основа фикха в вопросах и ответах». Человек может вернуться туда и все кавайды эти, баракалуфикум, разобрать. У нас есть и записи, есть книжка, альхамдуля. И также это для русскоязычных. Если же баракалуфикум, если ты не знаешь арабского языка, то можешь баракалуфикум послушать длинный шарх шейх Салих Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин «Усуль мин аль-Усуль». Мы там тоже разбирали эти вопросы. Вопрос ошибок, вопрос баракалуфикум забывчивости, вопрос принуждения. Просто в теме, в нашем отдельном уроке, это основа фикха в вопросах и ответах, альхамдулиллях, вкратце разбирается то, что шейх Салих Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин разбирал в книге «Усуль мин аль-Усуль».